«Тебя не интересует работа получше?» — спросил он. Я сказал, что интересует. «А жонглировать ты немного умеешь?» — спросил он. «Да, я умел немного жонглировать, хотя жонглером себя и не назвал бы». «А по канату ходить умеешь?» Мне приходилось делать что-то и в этом роде для Дюпара. «А потому я мог сказать, что умею?» «Тогда приходи завтра к 12 часам по этому адресу», — сказал он и протянул мне карточку, на которой было написано его имя, Джеймс Холройд. Тут же он нацарапал маршрут. Конечно же, на следующий день в 12 я был там. Место это оказалось пабом, который назывался «Корона» и «Два носильщика». А когда я спросил, где можно найти мистера Холройда, меня направили наверх в большую комнату, где я увидел несколько человек. Среди них был и Холройд. Он кивнул мне, предлагая подождать. Странная комната. Совсем пустая. Только в одном углу составлены стулья. А еще несколько обломков каких-то колонн, обелисков и постаментов. Я знал, что это масонские атрибуты, свалены у одной стены. Это было одно из обычных в Лондоне помещений под аренду, где встречались члены масонской ложи, устраивали собрания всякие маленькие клубы, а днем репетировали артисты. Собравшиеся расположились вокруг человека, который явно был здесь главным. Роста невысокого, но зато какая представительность. Вы бы обратили на него внимание в любой компании. На нем была шляпа, но носил он ее совсем не так, как носят другие. Шляпы носили Виллар и Чарли, но вид у них был жульнический и бесчестный. Ну, вы знаете, слишком набекрень. Холройд носил шляпу, котелок, вроде того, что стал потом знаменитым с легкой руки Уинстона Черчилля. Но шляпе Холройда не хватало мужественности, дюймов 3 высоты и лоска. Познакомившись с ним поближе, я иногда спрашивал себя, уж не родился ли он в этой шляпе и этом пальто, потому что без них я его практически не видел. Но на этом невысоком человеке шляпа сидела так, словно в ней было перо. Эта ничем не примечательная дорогая фетровая шляпа имела на нем такой вид, словно была взята из костюмерной. А когда он смотрел из-под полей, возникало ощущение, что он оценивает и ваш театральный костюм. Именно это он и делал. Он взглянул на меня и пробормотал. «Так это и есть твоя находка, а? Вид так себе. Ха. Вряд ли он сойдет за вашего покорного слугу, а? Холройд? «Решать, конечно же, вам», — сказал Холройд. «Тогда я говорю нет. Поищи еще. Неужели нет ничего получше, а? А не хотите посмотреть, как он работает? А зачем? Ведь внешность — это все. Не все, хозяин. Трюки тоже очень важны. По крайней мере, трюки важны, если ставить так, как вы собираетесь. Да и на канате он умеет работать, а в костюме вид у него будет совсем другой. Конечно. Но я думаю, у него ничего не получится. Поищи-ка еще, будь пай мальчиком. Как скажете, хозяин. Только я бы от этого так не отказывался. Посмотрите, пусть покажет что-нибудь». Маленький человечек не был расположен попусту тратить на меня время, но я тоже не хотел тратить время попусту. Я выбросил в воздух пару колод, они сделали причудливый пируэт и вернулись ко мне в руки. Потом я повторил тот же самый трюк, но уже вращаясь на носках. И спираль, которую при этом описали карты, казалась почти невозможной. Из угла раздалось несколько хлопков. Такие негромкие хлопки могут производить бережливые женские руки в перчатках. Я поклонился на звук хлопков, и вот тогда-то в первый раз и увидел миледи. В те времена носили непритязательные одежды. Предполагалось, что контуры фигуры должны быть простыми. Ничего непритязательного или простого в одежде миледи не было. Всюду складочки, рюшечки, гофрировочки, меховые заплатки. Цветом и материалом все это больше напоминало драпировку, чем одежду. На ней была шляпа, похожая на ведьминскую, но носила она ее с большим шиком. К макушке была прикреплена какая-то штуковина, которая свисала через поля и гриво болталась на одном плече. Лицо ее покрывало, так что и лица-то почти не было видно, косметика, слишком яркая для дневного света. Но казалось, что ни она, ни коротышка для дневного света не были рождены. Тогда я этого не понял, но они всегда выглядели так, словно вот сейчас им нужно подниматься на сцену. Их одежды, манеры, поведение — все кричало о сцене. «Крамльсов стиль», — сказал Инжестри. Пожалуй, они были последние, кто держался этого стиля. Крамльс — один из персонажей романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби», владелец и руководитель бродячей труппы актеров. «Я не знаю, кто такой Крамльс, — сказал Магнус. Мне Рамзи потом расскажет. Но я хочу, чтобы всем было совершенно ясно. Эти двое тогда ничуть не показались мне смешными.